Вернувшись в свою комнату, молодой дворянин снова задумчиво осмотрел ее и подошел к своему столу. Сейчас ему нужно было хоть немного отвлечься от того, что произошло на состязаниях. Мало того, что он самостоятельно уничтожал своих врагов, дополнительно ко всему прочему он решил взять своеобразное шефство над своими товарищами, которые его поддерживали. Он отлично понимал, что нельзя устраивать показательной порки для тех же жриц темной богини, или же дочери великого князя Нурада. Поэтому он намеренно помог им для того, чтобы они победили во время своего первого боя, а после этого сняли свои кандидатуры с участия в состязании. Для этого он применил очень простые вещи. Он дал им артефакты. Эти артефакты по сути являлись сосредоточением энергии их магии. И в этом никто не мог их упрекнуть, что они используют артефакты, которые могли бы нанести вред их соперникам. Ведь эти артефакты можно было использовать только для того, чтобы активировать их силу. Если жрецы Дроу отнеслись еще как-то с пониманием к тому, что парень не хочет межгосударственного скандала из-за того, что кто-нибудь из девчонок пострадает на полигоне, то княжна Сиара задумчиво посмотрела на парня, после чего кивнула каким-то своим мыслям. Особенно ее поразил артефакт, который дал парень ей на время для того, чтобы справиться со своим противником на полигоне. Когда девушка узнала о том, что против нее выйдет студент пятого курса кафедры темной магии, ей стало немного не по себе. Ведь известно, что для вампиров самым страшным врагом являются именно темные маги. Девушка оперировала именно магией крови, и ей было бы сложно использовать против темного мага ритуалы этой магии, так как они требуют времени и подготовки. Именно этим и хотел воспользоваться ее противник, заранее рассчитывая на то, что вампир не сможет использовать свои главные козыри, скорость и силу для того, чтобы победить его. Ведь это магическое состязание, а значит, ей придется использовать только магию. Но когда Виконт протянул ей тот самый кровавый камень, который обнаружил на территории проклятой пустоши, молодая вампирша замерла от неожиданности. Она немного удивленно рассматривала артефакт, который так легко и просто протягивал ей Виконт, чтобы она могла справиться со своим противником. Потом, после того, когда она буквально размазала своего противника по полигону, Гарзу поинтересовался у девушки тем, почему она так удивилась, когда он предложил ей этот артефакт, ведь она же узнала его. Удивленная вампирша была вынуждена подтвердить догадки парня. Она действительно узнала этот артефакт, который сам генерировал энергию магии крови, которая была так необходима для нее во время этого боя. Это был камень крови. По сути, это очень важный артефакт для вампиров. Для клана вампиров появление у них хотя бы одного камня крови ознаменует повышение уровня самого этого клана в иерархии государства вампиров. В ее собственной семье было целых 3 камня крови. У всех кланов вампиров, которые могли претендовать на княжеское звание, было максимум 2 таких камня. Задумчиво посмотрев на девушку, Гарзу забрал этот камень, после чего молча отошел в сторону. Ему было о чем подумать, ведь сейчас он буквально добровольно дал понять великому князю, что у него имеется артефакт, одно наличие которого выводит парня на дворянское звание среди вампиров. Да, он не вампир, но если он даже им и станет, то сам этот артефакт позволит молодому вампиру очень быстро поднять свой уровень и стать высшим вампиром буквально лет за 50. Сила этого артефакта позволяла кровососам ускорять свое развитие в десяток раз. Именно поэтому такие артефакты и были очень важны для вампиров, которые были готовы ради него вырезать целые города, лишь бы получить в свое владение камень крови. Представив себе теперь, что будут пытаться делать вампиры, парень задумчиво покачал головой. Ведь девушка не знала еще самого главного, у Гарзу было 3 таких камня. Более того, он знал место, где их можно будет найти, через некоторое время, когда они снова появятся. И теперь ему действительно придется сейчас ускорить изучение темной магии, чтобы иметь возможность противостоять вампирам, которые наверняка попытаются как-то на него надавить, чтобы забрать у него этот артефакт. Больше всего насторожило парня то, что ему сказали жрицы Дрэу, когда возвращали темные артефакты, давшие им возможность победить своих противников. Оказалось, они заметили то, что кое-кто с трибун очень внимательно следил за молодым дворянином, особенно тогда, когда он что-то передавал княжне вампиров, после чего она так легко и просто справилась со своим врагом. Это был библиотекарь. Подумав об этом индивидууме, Гарзу тихо хмыкнул и скрипнул зубами. За всеми этими приготовлениями к захвату заговорщиков, молодой дворянин совершенно забыл про вампира, который старательно изображал из себя обычного человека, используя какие-то сложные плетения маскировки. Если он понял то, какой артефакт использовала девушка, то вполне возможно, угроза для виконта находится гораздо ближе, чем он об этом думает. Ведь он сейчас думает о том, что вампиры, которые могут ему угрожать, сейчас находятся где-нибудь за пределами Академии магии. Но на территории Академии также существует один высший вампир, про которого, судя по всему, знает пока что только сам виконт. На стороне молодого дворянина может сработать только эффект неожиданности, ведь этот вампир даже не догадывается еще о том, что парень в курсе о его метаморфозах. Подумав об этом, Гарзу вспомнил о той книге, которую получил от мага-преподавателя темных искусств, когда задавал ему вопрос по поводу борьбы с вампирами. Тогда он объяснил это тем, что столкнулся на территории проклятой пустоши с измененными вампирами, с которыми бы сталкиваться не пожелаю и врагу. Естественно, что преподаватель заинтересовался этим и постарался расспросить парня обо всех нюансах произошедшего столкновения. Рассказывать про древний тотем, возле которого появляются артефакты магии крови, парень просто не стал. Он просто рассказал о том, что попал на какой-то участок проклятой пустоши, где до сих пор существует обыкновенный лес. Но проблема заключается в том, что этот лес буквально наводнили вампиры, которые всем своим видом дают понять, что к обычным вампирам они не имеют никакого отношения. Как следует вызнав все нюансы у студента, преподаватель тогда посоветовал ему почитать одну книгу, которую написал темный маг, всю свою жизнь сражавшийся с вампирами и другой нечистью. Книга так и называлась «Вампиры». В этой довольно толстой книге Гарзу обнаружил некоторые интересные плетения, которые можно было использовать как ловушку против вампиров. Именно их он и собирался задействовать для защиты своей комнаты от вторжения библиотекаря, который наверняка захочет отхватить себе камень крови. Создать специальные плетения, только и ждущие то, что в их зону действия попадет вампир, было делом одного вечера. И теперь молодому человеку оставалось только ждать, когда же к нему заявятся гости. Библиотекарь, старательно улыбаясь всем сидевшим по соседству с ним студентам, толстенький библиотекарь внимательным взглядом проводил гордо уходящую с поля поединка молодую княжну Сяру. Кто бы знал, каких сил стоило Хазрету сдерживать свои эмоции, когда он видел то, какую силу она использовала во время этого поединка. Сначала он даже не поверил своим ощущениям, когда почувствовал поблизости появившийся артефакт «Камень крови». Этот артефакт имеет очень большое значение для вампиров, и даже появление его поблизости ознаменовало то, что у древнего вампира появилась возможность не только как то отомстить своему старому врагу, но и вернуться в общество себе подобных. Надо ли говорить о том, каких мучений стоило высшему вампиру постоянно маскироваться и находиться среди людей. Но у него не было другого выбора. Ведь Хазрет был врагом для великого князя Нурада, и ему не стоило появляться на территории княжества Карион, по крайней мере до тех пор, пока он являлся диким вампиром. Это было возможно только в том случае, если бы он смог бы подтвердить благородство своего рода камнем крови. Кроме того, по какой-то странной причине, эта девчонка, выйдя с полигона, отдала этот артефакт человеку, с побелевшими от бешенства глазами, и при этом радостно ухмыляясь для посторонних, Библиотекарь понял то, что этот артефакт принадлежит тому самому молодому дворянину, который так интересовал старого вампира. Но откуда этот парень мог взять такой артефакт, который больше принадлежал вампирам, чем людям? Согласно древним легендам, первый подобный артефакт создал маг-артефактор, порабощенный вампирами, которые превратили его в себе подобное существо. Не желая пить кровь близких себе существ, этот маг-артефактор применил все свое искусство и знания для того, чтобы создать артефакт, который самостоятельно генерирует в себе силу магии крови, и в результате таким образом он обходился бы без кровавых жертв. Но он перестарался. Этот артефакт сконцентрировал магию крови и выдавал из себя своеобразную кровь, которая на самом деле была концентрированной смесью магии крови и обыкновенной крови. Откуда и как она там бралась, никто не знал. Достаточно было положить этот артефакт в чашу, и через некоторое время эта чаша наполнялась кровью. Для вампиров это была великолепная замена для их рациона. А учитывая то, что в результате употребления такой крови вампир очень быстро достигал границы, за которой становился высшим вампиром, остановилась понятна тяга вампиров к коллекционированию подобных артефактов. Ведь чем больше в клане вампиров было высших особей, тем сильнее был сам этот клан. Сейчас самым сильным кланом в княжестве Карион являлся клан великого князя. Его вампиры, благодаря наличию в клане трех камней крови, очень быстро переходили границу и остановились высшими вампирами. Да, им еще не хватало опыта и знаний, которые получал вампир за те 500 лет, которые обычно проходили до его возвышения. Но это все компенсировалось скоростью и силой, которую они получали вместе с возможностью передвигаться под солнцем. Любой вампир, получивший в свои руки камень крови и официально заявивший об этом, мог создать свой собственный клан. Это был уже клан дворян, и к ним уже были обязаны прислушиваться. В княжестве было еще два клана, у которых было по два камня крови, и любой из этих кланов мог бы заплатить огромную цену в обмен на информацию о камне крови, которую мог им предоставить сейчас Хазрет. Ведь таким образом они бы смогли приподняться на уровень клана великого князя. Но старый вампир не был настолько наивен. Он отлично понимал, что выдав такую информацию кому-либо из соперников клана великого князя, сам Хазрет ничего не выиграет, а только потеряет. Ведь ему придется и дальше продолжать скрываться. Только теперь он будет скрываться не только от великого князя, но и от того клана, которому передал информацию камни крови. Ведь они никогда не признают то, что получили эти знания от лица, которые уже больше 100 лет скрываются от великого князя Нурада. Таким образом они просто себя покажут врагами этого клана, и тогда их быстро уничтожат. Да, у них будет 3 камня крови. Но это не будет панацеей или спасением от атаки превосходящих сил высших вампиров. Возможно, им и удастся на первых порах отбиться, но крови прольется немало. Поэтому старый вампир и не намеревался продавать эту информацию никому. Он хотел заполучить этот камень крови в свои собственные руки. Но в первую очередь, его интересовало то, где именно этот парень мог получить такой артефакт. Ведь ранее у него ничего подобного не было. Подумав над этим, Хазрет внезапно вспомнил о том, что летом этот парень ездил в проклятую пустошь, и ездил довольно удачно. Он вернулся оттуда с большим кушем, словно нашел какое-то сокровище. Поговаривали о том, что он сумел найти на территории проклятой пустоши огромное количество различных артефактов и амулетов. Кто-то говорил, что он даже сумел найти какой-то из заброшенных городов древних эльфов. Если это так, что вполне возможно, что и этот артефакт он нашел там же. Но возникает другой вопрос одновременно, при получении ответа на этот. А нет ли возможности получить там еще какой-нибудь подобный артефакт? Ведь известны некоторые места, где возле источника силы время от времени появляются артефакты. Если это так, то вполне возможно, что на территории проклятой пустоши где-то существует источник магии крови. Хотя это считается и невозможным, но вполне можно представить себе существование этого источника на территориях, одно существование которых считается невозможным. Хазрет превосходно понимал, что если он сейчас вздумает предпринять какие-то меры против этого молодого мага, то ему придется сразу же сбежать из академии. А здесь у него было самое надежное место, где он скрывался от ищеек великого князя Нурада. Более того, именно на территории академии у него появился шанс, раз и навсегда рассчитаться со своим старым врагом. Подумав об этом, старый вампир улыбнулся, совершенно не скрывая своих эмоций. Благо, что маскировка не давала возможности его соседям по трибуне понять, почему так радостно усмехается библиотекарь. На самом деле, он понял то, что сейчас у него появился шанс действительно рассчитаться со своим старым врагом. Ведь он мог, захватив камень крови, при помощи его силы справиться с княжной Сярой, и захватив ее в плен, исчезнуть с территории академии. Пока разберутся, что произошло, Хазрет и его пленница будут уже достаточно далеко, а потом он начнет мстить своему старому врагу, используя его собственную кровь. Источником этой крови для бывшего пастуха будет дочь великого князя, ведь он является ее отцом, а значит и единокровным родственником. Зная этого вампира, которого он успел узнать за те годы, пока был у него в услужении, Хазрет мог спокойно сказать о том, что даже узнав о том, откуда ему идет угроза, этот древний кровосос не откажется от своей дочери и будет терпеть боль, которую будет ему приносить собственная кровь, до самого своего конца. Главное было в том, чтобы никто другой не понял то, что сейчас понял сам старый вампир. У него появился шанс, и этот шанс упускать не собирался. Быстро вернувшись в библиотеку, Хазрет проверил все свои закладки, которые успел создать за то время, которое изображал из себя библиотекаря. Мало кто знал, что когда-то здесь действительно работал такой библиотекарь. Но потом, когда-то он встретился с старым вампиром, который, выяснив, кто перед ним находится, решил что подменить только что вышедшего на свою службу молодого библиотекаря в Академии магии, будет просто великолепной идеей. И это было правдой. Ему удалось находиться на этом посту почти 8 десятков лет. Благодаря своему вниманию и рвению, он сделал так, что практически все преподаватели Академии зависели от его поставок различных ингредиентов и артефактов, которые он мог втихаря, старательно обходя защиту Академии, доставлять на территорию их лабораторий. Благодаря этому многие из этих магов могли проводить различные запрещенные эксперименты. Вспомнив об этих экспериментах, старый вампир тихо захихикал. Мало кто из этих магов знал о том, что они старательно помогали древнему вампиру готовить его оружие. Ведь он собирался мстить и не собирался всю свою жизнь бегать от ищеек своего врага. И вот сейчас ему подвернулась такая удача. Камень крови у обычного человека в руках. Да, парень продемонстрировал то, что является довольно хорошим магом в оперировании магическими плетениями. Только проблема для этого студента заключалась в том, что на поле для поединков он выходил подготовленным к бою, а столкнуться с высшим вампиром в личных покоях никому не пожелаешь. Ведь обычно студенты считают, что комната – это их вотчина. Там они находятся в безопасности, и никто не может им там угрожать. Так что молодого студента ожидал очень большой сюрприз, когда он столкнется с библиотекарем. Старательно подготовив все необходимое для своего бегства, а с этим процессом Хазрет затягивать не собирался, так как отлично понимал, что после нападения на княжну вампиров у него будут буквально мгновения, для того чтобы избежать. Старый вампир, старательно насвистывая какой-то легкий мотивчик, направился в сторону мужского общежития, где проживал тот самый виконт. Сейчас все студенты празднуют окончание состязаний. Кто-то напивается сгоря, кто-то празднует радостную весть, ведь многие из них ставили на тотализаторе, и кто-то даже выиграл. Поэтому библиотекарь в этот день распродал довольно большое количество вина, которое было запрещено на территории Академии. Так что следовало ожидать, что студенты в общежитии, где сейчас проживает виконт, наверняка будут на хорошем подпитии. Поэтому никто не обратит внимания на появление в их коридорах библиотекаря, который наверняка кому-то из них принес очередную бутылку вина. Аккуратно оглядевшись, библиотека проскользнул в коридор, куда выходили двери из комнаты виконта. Как он и ожидал, на весь коридор разносились пьяные крики подвыпивших студентов. Сейчас их не могло ничего отвлекать от того, что они старательно боролись с вином. И судя по всему, вино побеждало. Усмехнувшись своим мыслям, старый вампир тихо приблизился к комнате виконта и прислушался. Как он и ожидал, парня, видимо, там не было, так как он вечером ходил на занятия к своим преподавателям. Облегченно выдохнув, высший вампир быстро осмотрел коридор. Ему не нужно было, чтобы сейчас кто-нибудь застукал его возле дверей, где никого не было. На самом деле, этот вампир рассчитывал на то, что ему удастся беспрепятственно похитить сам артефакт Камень Крови и незаметно покинуть здание общежития. Ведь тогда ему не придется сталкиваться с виконтом. Кто знает, на что способен этот молодой дворянин. Высший вампир уже слышал о том, что этот парень мастер меча. А теперь еще и узнал, что он довольно опытен в оперировании магическими плетениями. Так что столкновение с ним для высшего вампира, который отличается в основном хитростью и способностью к перевоплощению, грозит только гибелью. Разве что если библиотекарь набросится на него со спины. Но это еще нужно дождаться такого момента, чтобы молодой дворянин сделал подобную глупость. Аккуратно достав из кармана артефакт, позволявший ему открывать практически любые замки, старый вампир приложил его к двери комнаты виконта. Этот артефакт являлся поделкой древних магов, или же их учеников. Сейчас было сложно это сказать. Достаточно было знать, что плетения, которые были внедрены в этот артефакт, имели возможность открывать практически любые замки. По крайней мере, на территории Академии не было такого замка, с которым не мог справиться подобный артефакт. Самое странное было то, что на этом артефакте легким свечением обозначались активировавшиеся плетения. При помощи этого свечения можно было определить, на каком этапе идет вскрытие замка. Как ожидал старый вампир, буквально на втором плетении этот артефакт открыл двери комнаты виконта, и он, не задерживаясь в коридоре, скользнул внутрь. Кто-то мог бы сказать, что это глупо, так бездумно ломиться в темноту чужой комнаты. Возможно. Но проблема в том, что Хазрет, что и так сильно рисковал, находясь в коридоре мужского общежития студентов. Он не имел права здесь находиться, и соответственно любой маг, который мог его заметить, мог сдать его дежурным магом охраны за нарушение правил Академии. А тогда, во время допроса у архимага, старый вампир наверняка не выдержит и сбросит маскировку. Вот тогда проблем не оберешься. В лучшем случае для старого вампира, ректор Академии его сожжет вместе со стулом, к которому его наверняка привяжут. А в худшем случае, а для худшего случая у Академии были свои темные маги, которые с огромным удовольствием проведут допрос вампира, который каким-то странным образом попал на территорию Академии. Кроме того, Хазрет так и не забыл того, что он попал на территорию Академии именно после того, как убил библиотекаря. А это забыть архимаг вряд ли сможет, даже если библиотекарь пообещает ему золотые горы и повсеместную поддержку его планов на территории княжества вампиров. Но для этого ему сначала нужно было заполучить артефакт, за которым он пришел в чужую комнату. Аккуратно зайдя в помещение, где и было темно, вампир тихо принюхался. Что-то здесь было странное, и ему это очень не нравилось. Внимательно осмотревшись, Хазрет понял, что в этом помещении что-то очень сильно ему мешает. Будто зудит где-то по всему телу странная вибрация. Внезапно он понял, что это идет соприкосновение маскировочных полей. Такое вполне возможно, когда маги не рассчитают и наложат рядом подряд два маскировочных поля, которые скрывают что-либо. В результате начинается повышенный расход магической энергии, и такие поля уничтожают друг друга. Аккуратно проведя рукой в сторону, Старый вампир наткнулся на что-то, что было скрыто под маскировкой. Это что-то было довольно холодным и жестким. Неужели этот виконт настолько хорошо разбирается в плетениях, что сумел что-то замаскировать в своей собственной комнате? Мелькнула страшная догадка в голове старого вампира. Если это так, то можно ожидать от него и каких-нибудь ловушек. Но что именно мог прятать в своей комнате обычный студент-второкурсник? Аккуратно закусив свою губу, старый вампир медленно двинулся в сторону, надеясь на то, что он больше ни на что не наткнется. Если сейчас ему не удастся обнаружить то, зачем он пришел, то Хазрету придется остаться здесь до возвращения виконта. Тогда парня не ждет ничего хорошего, ведь вампир нападет на него со спины и постарается убить. Только тогда у него будет возможность спокойно и внимательно рассмотреть все то, что есть в этой комнате и попытаться найти артефакт «Камень крови». Когда вампир сделал один шаг по комнате, он внезапно замер. Рядом с ним словно что-то щелкнуло. Ожидая любой пакости, Хазрет медленно поднял ногу и попытался сделать еще один шаг. Сверкнувшая сверху молния ударила в тело высшего вампира и заставила его затрястись в безмолвном вопле боли. Как он и ожидал, парень умел не только накладывать маскировочные поля. Здесь была расположена и ловушка для вампиров. Более того, видимо, заранее ожидая то, что к нему могут в гости завернуть высшие вампиры, парень сделал эту ловушку с расчетом на сильную особь. Когда молния прекратила бить тело бывшего библиотекаря, на пол рухнула безмолвная и бессознательная тушка высшего вампира, который уже просто не мог поддерживать какую-либо маскировку. Последней мыслью у старого вампира было то, что он все-таки попался в руки студента. Это было настолько обидно, что Хазрет даже не поверил самому себе. Но было уже поздно. Тьма поглотила его разум и не хотела отпускать. Потерявший сознание от боли вампир распластался на полу, где сейчас мерцала нарисованная кровью пентаграмма. Оказалось, этот парень тоже знал некоторые нюансы, которые могли защитить его от вторжения вампиров. Но как он мог догадаться о том, что к нему в гости заглянет высший вампир? Ответа на этот вопрос Хазрет не знал. Виконт. Очередное занятие у архимага вылилось в лекцию про нецелесообразность правления императора, а также попутно про то, как опасно пытаться использовать древние артефакты, не зная, с чем имеешь дело. Видимо, старый маг таким образом надеялся все-таки выяснить у Гарзу хоть какую-то информацию по поводу того, не нашел ли он на территории проклятой пустоши хотя бы чего-то, хоть издали напоминающего поделки древних. Видимо, поэтому он и пытался некоторое время рассматривать защитный амулет, который изготовил сам виконт, перед соревнованиями. Старика интересовало то, каким образом парень, который занимался усиленно боевыми направлениями магии, сумел все-таки создать себе артефакт, который с честью выдержал столкновение во время боя на ежегодных соревнованиях по владению магией среди студентов академии. Надо ли говорить, что для всех было огромным сюрпризом, та скорость и мощь щита, который смог противостоять довольно сильным атакам его противников. Когда Гарзу показывал этот амулет архимагу, он заменил накопители, и теперь там находились обыкновенные алмазы. Это было сделано для того, чтобы не привлекать внимание старика к кристальным империалам, ведь парень сказал ему, что у него всего один такой накопитель, который он собирался использовать во время столкновения с более сильными в плане знаний врагами на полигоне Академии. Убедившись в том, что парень не использовал на полигоне каких-либо артефактов древних, которых не смогли распознать остальные маги, участвующие в комиссии среди преподавателей Академии, старик снова принялся бубнить по поводу того, что необходимо ликвидировать власть императора и передать ее более достойным и мудрым представителям расы людей. Естественно, что самым достойным среди таких архимаг считал именно себя. Виконт с большим трудом сдержал эмоции, ощущая то, как буквально при каждом слове этого старика его кровь начинает бурлить. Видимо, сказывались столкновения на полигоне, где он задействовал свою силу, и теперь кровь дракона требовала выплеска эмоций. Заметив реакцию начавшего морщиться от каждого его слова студента, старик тут же прекратил свое давление, видимо подумав, что разум парня уже не воспринимает его воздействие. Поэтому архимаг Таирус отправил парня отдыхать, отлично понимая то, что сейчас он больше не воспримет от него никаких инструкций. Лишь потом, когда Виконт осмыслил все то, что происходило в этот момент в кабинете архимага, он понял, что этот старик старательно давил на то, что парень должен в ближайшее время предпринять активные действия против императора, так как время уходит. Какое время уходило, и по какой причине оно куда-то спешило, молодой дворянин не знал. Но ему было достаточно того, что этот старик решил активизировать свои действия, и скорее всего, в ближайшее время, начнет предпринимать какие-то действия. Возвращаясь в свою комнату, Гарзу совершенно неожиданно столкнулся с тем, что возле самой двери внутри его комнаты лежало бессознательное тело. Сначала он даже не понял того, кто это зашел к нему в гости. Но когда присмотрелся, то узнал того самого вампира, который маскировался под библиотекаря. Сейчас он лежал в своем истинном обличии, видимо попав под удар ловушки, которую Викон приготовил для нежданных гостей. Внимательно осмотрев это существо, молодой дворянин задумчиво хмыкнул. А ведь у него была мысль о том, что он может поставить эту ловушку немного позже. Ведь он тогда уже фактически опаздывал на занятия к архимагу. Но Гарзу все же решил, что в данном случае он ничего не теряет, если немножко задержится перед приходом на очередное занятие. Все это можно было объяснить легко и просто. Радостные студенты, довольные тем, что он победил, пытались уговорить его сводить их всех в кабак. Для студентов в этом не было ничего удивительного. Когда архимаг Таирус услышал эти слова, то не выдержал и принялся возмущаться. Он ругал не самого студента, который опоздал к нему на занятия, Таирус ругал всех остальных студентов, и коменданта общежития в том числе. Видимо, старик не понаслышке знал о том, какой беспредел сейчас может твориться в студенческих общежитиях, где студенты и радостно празднуют окончание состязаний и то, что один из них, самый достойный, получил такой приз. Честно говоря, за все время существования Академии магии, впервые такой приз получил студент, учащийся всего лишь на втором курсе Академии. Но в данном случае это не имело никакого значения. Значение имело только то, что студент получил этот приз. Да, комиссия попыталась придраться к студенту, который вроде бы не сильно честно сражался со своими противниками. Но Гарзу заявил им о том, что совершенно нечестно выставлять более слабых студентов против заведомо сильных. В результате, комиссия представляет их как обычное мясо для уничтожения более сильным противником. Может быть, они хотят таким образом как-то воспитать или чему-то научить студентов. Но по мнению самого Виконта, таким образом преподаватели развивают у студентов комплекс неполноценности. Такие студенты, понесшие поражение буквально с первых же мгновений столкновения, раз и навсегда получают неуверенность и начинают бояться подобных столкновений. Поэтому, ничего умного в этом состязании он не видел. Да, если бы его выставляли против противников равных ему по знаниям или курсы обучения, то тогда бы он не стал применять каких-либо амулетов или артефактов даже для защиты своего тела. Противник должен быть равным тебе по силе, чтобы ты относился к нему с уважением и старался как-то проявить к нему человеколюбие. В данном случае, все противники, которые с радостью выходили против более слабых противников, никакого уважения со стороны Виконта не вызывали. Если преподаватели считают, что он не прав, то, что ж, все они являются дворянами, так как после окончания Академии магии получали дворянство, то он с большим удовольствием встретится с недовольными его мнением в дуэльном круге. Там они попытаются доказать ему свою правоту. Тогда один из недовольных его высказыванием преподавателей заявил о том, что они могли бы вызвать его и на магическую дуэль. Тогда он посоветовал им вспомнить свод правил Академии. Согласно этого свода, преподаватель, бросающий вызов студенту, автоматически бросает вызов его преподавателю. Так как студент, являющийся персональным учеником учителя какого-либо предмета, является его подчиненным. Сначала этот преподаватель не понял того, к чему клонил Газу. Но, хитро усмехнувшись, молодой дворянин показал ему через свое плечо на архимага, который недовольно нахмурился, наблюдая за тем, как комиссия придирается к его ученику. Только тогда этот преподаватель понял то, на что именно намекает ему студент. Ведь Виконт являлся персональным учеником архимага Таируса. И значит, этот преподаватель сейчас собирался бросить вызов самому архимагу и ректору академии. А этот старик был знаменит тем, что его враги обычно погибали во время магических дуэлей. С большим трудом сдержав свои эмоции, преподаватель был вынужден признать правоту молодого студента. Скорее всего, этот преподаватель, который заведовал кафедрой огня, был недоволен тем, как Гарзу так легко и просто побеждал его студентов, на которых у него были большие планы. Ведь они были воинами, так же как и он. Именно поэтому он и рассчитывал на их победу. Но как оказалось, нашелся умник, который сыграл на правилах Академии, и сумел справиться с многообещающим магом огня, и даже не одним. Самое интересное было в том, что рыжий маг, вышедший в финал, оказался очень недоволен развязкой событий. Он пытался оспорить решение комиссии и награждение Виконта посохом мага. Когда он попытался это заявить, Виконт попросил его объяснить то, каким образом ему удалось задействовать плетение огненной сферы, буквально за пару мгновений. Если у него для активации его защиты применялся артефакт с заведомо использованными плетениями, то использовать высокоуровневое магическое плетение огня, которое создается довольно долгое время, студент пятого курса просто не мог. Кстати, Гарзу попросил его объяснить также и то, что именно он делал пальцами до начала поединка. Когда один из преподавателей комиссии поинтересовался такими странными намеками, молодой дворянин порекомендовал ему просмотреть внимательно иллюзию поединка, который состоялся в финале состязаний. Но только, Виконт это акцентировал, чтобы они обратили внимание на мага огня, до начала поединка. Что именно он делал, перед тем самым гонгом, который ознаменовал начало поединка? Видимо, догадавшись, к чему парень клонит, рыжий маг попытался снять свои обвинения, так как то, что он делал, было гораздо худшим преступлением. Но комиссия уже начала рассматривать это дело, и поэтому им пришлось начать просматривать иллюзию именно с того момента, на который указал Виконт. Сначала они просмотрели иллюзию именно с того момента, обратив внимание на поведение самого Виконта. Ничего подозрительного в его поведении не было. Парень просто стоял, широко расставив ноги и скрестив руки. Он просто ждал начала боя и готовился активировать свой амулет. Но когда маги, состоявшие в комиссии, принялись рассматривать на иллюзии поведение мага огня, вот тут у них возникло много вопросов. Действительно, они заметили то, что до начала боя он уже начал плести плетение огненной сферы. А это было прямым нарушением всех возможных правил безопасности Академии. Ведь так он мог нанести удар по незащищенным трибунам, вокруг которых появляется защитное поле только тогда, когда звучит гонг. Он подвергал опасности множество невинных жизней. Кроме того, он нарушил дуэльный кодекс самих магов. До начала поединка начал готовить удар по противнику. По сути, это было мошенничество чистой воды. К сожалению, все остальные поединки, в которых участвовал этот рыжий маг, не были сохранены в виде иллюзий. Они особого значения не имели. Имели значение именно финальные поединки, и поэтому их сохраняли для будущих поколений. Но этот поединок стал причиной для дисквалификации участника. В результате расследования было выяснено, что этот маг-мошенник, несмотря на довольно крупные успехи на кафедре огня, он находился буквально на лезвии клинка от исключения из Академии магии. Большего позора в своей жизни маг, студент не мог получить. Ведь таким образом он оставался буквально в нескольких шагах от выпуска и терял все свое будущее. Для того, чтобы его не исключили, этот рыжий парень был согласен на все. Именно поэтому ему пришлось потом при полном собрании студентов Академии принести свои извинения всем тем, против кого он выходил на поле полигона. Ведь его открыто обвинили в мошенничестве. И сейчас было неизвестно, мошенничал ли он только против одного виконта или же он мошенничал во всех своих поединках. Так как это было неизвестно, комиссия из преподавателей Академии приняла решение о том, что раз он мошенник, то значит мошенничал и во всех поединках. Это было довольно унизительно, но у будущего мага не было никакого выбора. Он мог в любой момент потерять возможность стать полноценным магом в империи Рикон. Остановиться изгнанником ему очень не хотелось, поэтому ему пришлось пойти на такое унижение. Но даже несмотря на то, что он так унизился, в его характеристике навсегда появилось черное пятно о том, что он склонен к мошенничеству и обману в особо крупных размерах. Теперь он всю свою жизнь, в лучшем случае, если попадет на государственную службу, проведет в какой-нибудь отдаленной пограничной крепости в качестве служебного мага. На большее он может не рассчитывать. Дело в том, что этот маг поступил в Академию магии, заключив договор с магической гильдией. Этот договор не предусматривает каких-либо отклонений от выполнения функций и заданий магической гильдии. И соответственно, куда его пошлет магическая гильдия, там он и будет отрабатывать свой долг. А известно, что чем больше бы у него была зарплата, тем быстрее бы он выплатил этот долг, равный 15 тысячам золотых монет. К сожалению, в данном случае, находясь где-нибудь на границе, он будет получать не очень большое жалование, которое будет очень сильно зависеть от его ранга. Но для того, чтобы повысить свой ранг, ему необходимо будет постоянно практиковаться. А какая практика может быть у дежурного мага в какой-нибудь горной крепости? Абсолютно никакой практики. Бывали случаи, что с границы приезжали древние маги, которые до сих пор имели первый или второй ранги, а уж на магистра они и не могли даже претендовать. Таким старикам было самое место где-нибудь в деревнях, в качестве местных кудесников, которые будут оказывать помощь местным жителям. Но на большее они были не способны. Ведь не зря же говорят, что магу нужно постоянно учиться. Маг, который прекращает учиться, начинает деградировать. Поэтому они всегда предпочитают идти в гору, поглощая все новые и новые знания. Ведь только так, они увеличивают собственное могущество и силу. Среди магов очень распространена одна легенда о том, что маг, который сумеет перейти границу архимага, находится буквально в шаге от бессмертия. С чем это связано и как они это поймут, никто не знает. Но мечта всегда остается мечтой. Именно поэтому маги, и в первую очередь люди, так старательно завидуют эльфам, которые по сравнению с людьми обладают вечной жизнью. Многие дворяне именно поэтому и мечтали завести себе в качестве наложниц или жен эльфиек. Ведь тогда у них появлялась возможность хотя бы среди своих потомков закрепить долголетие эльфов. Считалось, что примесь эльфийской крови сделает детей дворян счастливыми. По крайней мере красивыми они были точно.